Глава 14. 3017 год. Планета Земля. Настоящее время. Кай, вы живы? Арминиус Дивар со стоном пошевелился, придавленный навалившимся на него Фроузером. «Да», — откликнулся второй Центурион. «Простите, профессор. Кажется, я придавил вас своим телом». «Не беда», — кряхтя откликнулся ученый, стараясь занять более-менее удобную позу. «Главное, что мы не разбились. Что-то замедлило наше падение, и... кажется, мы висим. Чувствуете покачивание?» «Да», — мрачно откликнулся Кай. «Понять бы еще, где и на чем. Сейчас посмотрим». Дивар на ощупь нашел нужный сенсор, активируя внешние осветительные приборы экзоскелета. И через секунду вспыхнувший сноп света разорвал темноту на десятки метров вперед. «Ох, дьявол! Что это за место?» — произнес Кай Фроузер, глядя сквозь полупрозрачную поверхность экзополимерного материала кабины. Пространство, в котором они находились, представляло собой огромный, явно рукотворный коридор, о чем свидетельствовали ровные плоскости стены, по которым протянулись бесчисленные силовые кабели проводов, уходящие в темноту. Кстати, именно эти кабели были причиной того, что их экзоскелет не пострадал при падении. Они тянулись также и по потолку, и когда шагающая машина рухнула вниз, то запуталась в них, словно в сетях, и сейчас висела, покачиваясь в паре метров от пола. Помимо этого, путникам удалось разглядеть, что центральная часть коридора была оборудована монорельсовой системой, которая служила для скоростного перемещения внутри этого немалых размеров подземного сооружения. Вдоль самих же стен протянулись бесконечные ряды каких-то кубических сооружений, объединенных между собою все теми же бесчисленными проводами, обильно заросших мхом. «К сожалению, мой друг, я понятия не имею», — откликнулся ученый после долгого молчания. «Но похоже, что это сооружение времен эпохи Старого мира». «Но здесь не может быть таких построек», — удивленно воскликнул Фроузер. «Во время службы я изучил массу архивной документации, в которой были представлены все имевшиеся в данном секторе подземные сооружения, относящиеся ко времени, предшествующему великой катастрофе. Ничего подобного в ней близко не было. Невероятно, чтобы сведения о таком крупном объекте не попали в архив». «Разве если только... если только объект не являлся секретным», — дополнил его мысль Арминиус Дивар. Калиш молча кивнул. «Значит, мы наткнулись именно на такое сооружение», — выразил свое мнение ученый. «Но меня гораздо больше удивляет другое. Все приборы работают исправно. И туман... вы обратили внимание? Его здесь нет». «Но хоть какой-то плюс, что мы сюда угодили», — откликнулся военный, кое-как занимая положение, в котором он пребывал до падения. «Однако, думаю, нам все же не стоит здесь задерживаться». «С этим я не стану спорить», — кивнул Дивар. «Надо перерезать кабели, на которых висит экзоскелет, и надеяться, что падение пройдет четко на ступоходы». «Вы занимаетесь освобождением машины, а я пока смотрю снаружи», — заявил офицер, проверяя оружие. «Может, найду что-нибудь, что поможет нам выбраться». «Это опасно», — обеспокоенно заявил Дивар. «Вы же видели этих тварей на поверхности. А вдруг здесь обитают такие же? Или еще хуже?» «За меня не переживайте. Лазать по таким вот местам — моя основная специализация», — отмахнулся Кай и собственноручно активировал подъем защитного колпака кабины. В момент, когда прозрачная створка отворилась на достаточное расстояние, Фроузер ловко выбрался наружу, после чего быстро исчез из поля зрения ученого. Прошло немного времени, и снизу послышался звук, свидетельствующий о том, что офицер спрыгнул, а еще секунду спустя до Арминиуса донесся голос. «Все в порядке. Я внизу». «Хорошо», — откликнулся Дивар. «Сейчас я к вам присоединюсь, но советую отойти подальше». «Принято». Профессор не стал закрывать кабину. Вместо этого он пристегнулся к креслу ремнями и, активировав плазменный резак, начал осторожно рассекать им обвивающие машину путы. Он действовал осторожно, ориентируясь на встроенные в манипуляторы видеокамеры. И, наконец, после того, как очередной кабель был перерезан, остальные оказались не в силах удерживать стальную махину, экзоскелет дернулся и резко просел вниз. Кабину тряхнуло, Взвыли сервоприводы, стабилизирующие положение машины. Дивара качнула из стороны в сторону, после чего положение выровнялось, и профессор облегченно вздохнул. «Ну как вы там?» Вновь долетел до ученого голос Фроузера. Офицер взобрался на одно из кубических сооружений и внимательно осматривался по сторонам. «Все хорошо», — отозвался Арминиус. «Приборы показывают, что все узлы машины в норме. Эти кабели нас фактически спасли. Упади мы с такой высоты прямо на бетон. Я даже не хочу думать о том, что бы тогда с нами было». «И не надо». Офицер ловко спрыгнул со своего импровизированного постамента. «Давайте лучше подумаем, как будем выбираться. Тут может оказаться еще опаснее, чем на поверхности. Думаете, здесь могут быть мозгокруты?» — с тревогой поинтересовался ученый. «Именно», — кивнул Кай, окидывая взглядом заплесневелые стены подземного коридора. «Для таких тварей здесь почти идеальная среда обитания. Разве что не хватает повышенной влажности для полного комплекта. Вот, держите». Он подкинул ученому небольшой предмет, и тот ловко поймал его в воздухе. Предмет оказался продолговатым цилиндриком, выполненным из серебристого металла, на одной из боковых поверхностей которого виднелись прозрачные полоски, заполненные синей жидкостью, разделенные на три сегмента. Один из сегментов был пуст. «С-стимулятор?» Дивар перевел взгляд на военного. «Полагаете, это необходимо?» «Лучше перестраховаться», — лаконично отозвался тот. «Неизвестно, с чем нам предстоит столкнуться. Эта доза — единственное, что у меня осталось. Надеюсь, ее действия хватит на период, пока мы будем тут блуждать». Они двигались молча, и, по прикидкам ученого, это продолжалось уже около часа. Однако огромный коридор по-прежнему не заканчивался. Более того, приборы шагающей машины фиксировали постоянное понижение уровня тоннеля относительно поверхности. Таким образом, с каждым новым шагом они все сильнее и сильнее углублялись под землю, что не вызывало у Кая Фроузера никаких положительных эмоций. Вариант вернуться и попробовать другое направление также не стоял, потому как еще в самом начале их пути выяснилось, что противоположная часть тоннеля намертво перекрыта странной массой из какого-то отдаленно похожего на воск материала. Масса имела в себе огромное количество хаотично расположенных отверстий, до полуметра диаметром каждое, которые вызвали у Арминиуса Дивара явный исследовательский интерес. Однако Кай Фроузер категорично настоял на том, что приближаться к перекрывающему тоннель объекту не стоит, заявив, что это может быть слишком опасно. «Вам доводилось видеть подобное раньше?» — спросил его в тот момент ученый, с явным любопытством всматриваясь в перекрывавшую путь странную преграду. «Нет. Однако я полагаю, что это нечто наподобие улья. Возможно, его построили инсектоморфы, а если так, то ворошить его — форменное самоубийство». «Если это улей, то он выглядит покинутым», — задумчиво отозвался профессор. «Возможно, колония мутантов, в нем обитавшая, ушла или вымерла много лет назад». «А возможно, они просто спят, ориентируясь на свой личный распорядок дня», — заметил офицер. «В любом случае, проверять это без крайней необходимости я бы не стал. Давайте попробуем другое направление. И если оно окажется бесперспективным, вернемся». Так они и поступили. И на этот раз путь их оказался значительно более долгим. Кай Фроузер двигался своим ходом, выполняя роль головного дозора, держась в нескольких метрах впереди, иногда останавливаясь, словно к чему-то прислушиваясь. В такие моменты ученый также останавливал свой экзоскелет, готовясь в случае угрозы ринуться вперед, дабы закрыть Фроузера от опасности. Но после нескольких секунд ожидания Кай делал жест следовать за ним, и движение продолжалось. Так было до тех пор, пока дорога не привела их в огромный зал, еще на подходе к которому оба они заметили странное голубое сияние, которое становилось тем сильнее, чем ближе они к нему подходили. Причиной столь удивительному феномену оказались необыкновенного вида яйцевидные объекты, которые оккупировали подземный зал в невообразимых количествах. Объекты светились изнутри, излучая вокруг себя мягкое пульсирующее свечение, напоминая своего рода ночные светильники, которые какой-то безумный коллекционер собрал и установил в одном месте. «Что это за штуковины?» Кай Фроузер, держа оружие на изготовку, смотрел на скопище светящихся объектов, расстилавшиеся прямо перед ним, не зная, как поступить. «Боюсь вас разочаровать, но и здесь мой опыт изучения природы сектора заражения бессилен», — отозвался Дивар, выбираясь из кабины шагающей машины. Спрыгнув на пол, он решительно зашагал в сторону сияющих объектов, а когда Кай Фроузер перехватил его за руку, резонно произнес. Нам в любом случае нужно будет здесь пройти. Альтернативный вариант — вернуться назад и прокапываться через улей мне, как и вам, не по душе. Но прежде чем мы двинемся вперед, я бы хотел понять, как нам себя вести с этими... созданиями. Не беспокойтесь, я буду осторожен. Если что, вы меня прикроете. Договорились? Хорошо. Действуйте. Лицо офицера выражало явную настороженность. Но спорить он не стал. Кай поудобнее перехватил оружие и стал внимательно наблюдать за действиями ученого, который неспешно двинулся вперед. Сияющие объекты имели различные габариты, от совсем небольших, размером с ладонь, до весьма крупных, 1,5 метра в высоту. Ученый некоторое время вглядывался в полупрозрачную поверхность тела ближайшего к нему существа, затем протянул руку и осторожно коснулся затянутой в перчатку рукой его мутной упругой поверхности и... Как только он это сделал, странный объект издал мелодичный и протяжный звон. Голубоватое сияние внутри него вдруг сменилось на желтое, затем на зеленое, но вскоре вновь вернулось к прежнему спектру, став таким же, каким было в самом начале, чем вызвало на лице ученого улыбку, которая бывает у ребенка, который только что опробовал свою новую крутую игрушку. «Ого! Вот значит как!» — восторженно произнес Арминиус Дивар. «Как же все-таки невероятен и разнообразен мир этой планеты!» Он обернулся и посмотрел на своего попутчика. «Эти существа, они не растения и не животные. Полагаю, это некая усредненная форма жизни, обладающая признаками и того, и другого вида, наподобие грибов, но все же грибами также не являющиеся. Впрочем, для простоты можем называть их именно так». А вот эта сеть прожилок, протянувшаяся по полу, скорее всего, выполняет роль наподобие грибницы. Как любопытно! Очень рад за вас, профессор. Но в большей степени мне бы хотелось знать не то, к какому виду или подвиду эти штуки относятся, а то, насколько они для нас опасны. Полагаю, что опасности нет, — отозвался ученый, вставая. Конечно, было бы неплохо исследовать эти создания основательней, но на это у нас нет времени, — закончил за него Кай Фрозер. «Да, к сожалению, это так. Я постараюсь провести машину так, чтобы не задеть эти создания, и с минимальными повреждениями их естественной среды обитания. Может быть, когда-то мне удастся вернуться сюда, чтобы взять образцы, но сейчас...» Ученый вздохнул и вернулся к экзоскелету. Наблюдая за тем, как профессор забирается внутрь кабины, Кай Фрозер лишь покачал головой, отмечая про себя, что некоторые люди никогда не меняются, особенно если эти люди — ученые. «Вы уверены в том, что эту дверь реально вскрыть?» Арминиус Дивар с сомнением посмотрел на мощные створы гермоворот, запертые, видимо, еще в незапамятные времена. «Если бы у нас не было строительного экзоскелета, я бы сказал, что нет. Но в текущих обстоятельствах попробовать стоит», — отозвался Кай, задумчиво проводя пальцами по поверхности створок, которая выглядела отнюдь неровной. «Странно. Такое ощущение, что гермоворота чем-то обрабатывали. Вы не находите, профессор?» Арминиус Дивар, который в данный момент находился вне своего шагающего механизма, приблизился к офицеру и также провел ладонью по шероховатой поверхности преграды. «Да», — кивнул он после некоторой паузы, — «я не специалист в данной области, но выглядит так, словно поверхность металла длительное время подвергалась воздействию кислотной среды. Что-то с этой стороны пыталось прожечь ворота, чтобы проникнуть в закрытую часть бункера». Офицер покосился на ученого. «Возможно. Существование мутантов, вырабатывающих мощные кислоты, вовсе не тайна. Но меня смущает другое». Он указал себе под ноги. «Поначалу я не обратил на это внимания. Но если вы присмотритесь, пол здесь также изъеден. И не только возле ворот, а везде. Такое ощущение, что не только ворота, но все окружающее пространство было залито кислотой. А пространство, как вы видите, тут совсем не маленькое. Для выделения такого количества кислоты понадобилось бы очень много мутантов. Десятки, если не больше. И отдельный вопрос также состоит в том, зачем этим мутантам было собираться здесь и поливать кислотой все вокруг. Даже у самых мощных тварей, способных вырабатывать такие субстанции, процесс кислотообразования происходит не быстро, и растрачивать его просто так нецелесообразно. Поэтому причина возникновения вокруг столь большого количества следов воздействия кислоты для меня – самая настоящая загадка». Ученый посмотрел на офицера. «А что вы по этому поводу думаете, Кай?» «Думаю, что кто бы ни полил здесь все кислотой, «Я рад, что его здесь нет», — с военной прямотой заявил второй центурион, после чего добавил. «И лучше бы, чтобы нас тоже здесь не было. А то не ровен час этот кто-то вернется и решит полить кислотой нас с вами». «Да, вы правы». Доводы офицера вернули мысли ученого из области теоретических изысканий в область дел более насущных. «Так вы предлагаете вскрыть дверь?» «У вас на экзоскелете установлен плазменный резак. Гермоворота, скорее всего, очень толстые, но полагаю, что против плазмы они все равно не выстоят. Дайте мне время, и я проделаю для нас проход». «Что ж, экзоскелет в вашем распоряжении». Арминиус Дивар сделал приглашающий жест в сторону шагающей машины. «Надеюсь, у вас есть опыт обращения с подобными аппаратами». «С военными образцами, но я разберусь». Офицер снял с головы свой шлем и протянул его профессору. «Вот, возьмите. Внутри экзоскелета он мне не нужен. К тому же вам следует отойти подальше. Все же расплавленный металл — штука серьезная. Будем держать связь по рации».